29 декабря 1952. Никогда ничего не покупайте в театральном магазине «Элвуд». Они нанимают злых и жестоких людей, представляющих угрозу для детей. Вчера вечером миссис Хильда Джинкс позвонила папе и сказала, что я заявилась к ней в магазин в облике матушки-гусыни и украла парик у манекена в отделе готовой одежды для детей, пока какой-то бедный мальчик корчился в эпилептическом припадке. Самое ужасное, что вся эта история правда, и возразить мне абсолютно нечего. Хильда Джинкс сказала, что если папа приведет меня в магазин и я верну парик, то она не выдвинет обвинений. Она не хочет, чтобы в дни после рождественской распродажи у нее в магазине красовался лысый манекен. Папе пришлось вести меня к Вернону, вызволять парик. Так что теперь Вернон снова лысый. Сегодня утром в 7:30 папа привел меня к театральному магазину «Элвуд», и мне пришлось стоять там до 8, ждать открытия. Наконец пришла миссис Джинкс. Я попыталась всучить ей парик, но она заставила меня пойти и положить его туда, откуда взяла. Это был кошмар. Ни одного посетителя еще не было, и все продавцы стояли за прилавками и пялились на меня. Было слышно, как тикают часы. Мне пришлось пройти мимо галантерейного и пищебумажного отделов. А когда я приблизилась к стойке с вышивками, старуха, что там работала, сказала: «И как тебе не стыдно? Да к тому же перед Рождеством». Этот магазин длиной, наверное, в милю, а отдел готовой одежды для детей находится в самом конце. После того, как я надела парик на голову этому тупому манекену, на обратном пути мне снова пришлось идти мимо всех этих людей, и старуха с вышивками сказала: «Позор, позор!» Выйдя на волю, я испытала самое большое облегчение в жизни. И я вам скажу, театральный магазин «Элвуд» навсегда потерял одного из своих лучших покупателей. Представьте, так испортит Рождество бедному лысому мальчику.